дебатов так никогда и не осуществлялись, ибо если все сходились на идее воспользоваться хорошей погодой для прогулки в Бласак, не приходилось сомневаться, что в этот день в Бласак, безусловно, не пойдут. Еще больше ее удивляло, что Жан участвовал в этих нескончаемых переговорах с не меньшим увлечением, чем его братья и сестры. А ей казалось, что она хорошо его знает. Отнюдь нет. Вернувшись в атмосферу улицы Франклина, он и сам вернулся к ее традициям и маниям. Жермена уже в шляпке объявляла: «Я готова, пора выходить», тогда как все остальные успели молчаливо прийти к решению отказаться от проектировавшейся прогулки. И Жан, в очередной раз раздосадованный, бросал ей вполголоса: «Да оставь же». Элен подчас не могла удержаться от своего вошедшего в семейное предание безумного хохота при виде недоумения невестки, которой она начинала проникаться восхищением. Жермена представлялась ей антиподом того, чем она сама себя считала, ее собственной нерешительности, пассивности, инертности в Жермене симметрично противополагались решительность, дух инициативы, настойчивость в выполнении принятого решения. Этот образец, который был у нее перед глазами, казался Элен совершенно недосягаемым. Она радовалась как тайному личному реваншу, мелким стычкам, в которых проявлялось это редкостное чудо. Твердая воля. Случалось, она подзадоривала невестку, поймав ту где-нибудь в дверях: «Ну, пожалуйста, скажите им вы, раз вам хватает храбрости», и добавляла: «Я-то такая отчаянная трусиха». Жермена прониклась симпатией к этой высокой девушке, чувствуя, что искреннее дружелюбие той выходит за рамки учтивых заверений, принятых на улице Франклина. По правде сказать, ей было довольно одиноко среди этого племени. Жан все больше от нее отдалялся по мере того, как к нему возвращалась близость с братьями и сестрами. Дочь Жана, которая была еще во младенческом возрасте, стала баловнем всей семьи. Маргарет гордилась, что ее малютка похожа на сына. Обе молодые тетки оспаривали друг у друга крошку, которая не сходила с рук, как никогда прежде. Ее ласкали, тискали, нашептывали нежные слова. Она вызывала всеобщие восторги. В этом плане Жермена также ощущала себя несколько обездоленной. Париж казался ей далеким, и такими же далекими представлялись счастливые времена первых дней замужества. Она досадовала на себя за то, что так драматизирует ничтожное недоразумение. У всякой семьи есть свой фольклор, недоступный посторонним. Ей это было известно. Но она огорчалась, ощущая себя этим взглядом со стороны, точно какой-нибудь путешественник-этнограф, вступивший на чужую землю. Жан, любовь Жана отдалялись гораздо больше, чем она могла себе это прежде вообразить. Шарлотта только что успешно прошла конкурс и получила свое первое назначение в Корбей. Маргарет была уже недалеко до пенсии, и она намеревалась перебраться в Париж. Так что им предстояли частые встречи. Строилось множество планов. Расстались в самом радужном настроении, пообещав друг другу писать почаще и вскоре свидеться. Как только Жермена села в поезд, ей показалось, будто она видела смутный, причудливый сон, один из тех снов, которые невозможно пересказать словами и которые оставляют невнятное, тягостное ощущение, словно плохо понятое послание. Держа на коленях дочь, видя напротив себя улыбающегося молодого мужа, она мгновенно обрела вновь веру в будущее. Страхи, пережитые на улице Франклина, тут же поблекли. Все заслонило радость от того, что они вместе. Девочка мирно спала, наполненная молоком, нежностью и будущим, богатая всем тем, что еще не было о ней известно, и к чему мать была преисполнена самого пылкого доверия. Было жарко. Пейзажи, отбрасываемые назад бегущим поездом, все меньше и меньше напоминали Пуату, обещая скорое возвращение в квартиру, созданную для их счастья. Снова пойдут ужины, закуски, легкие по необходимости, веселые благодаря молодости, нежности и любви.